Глава 41. Нарушение правил. Все вещи, включая телефон, подаренный Малахом, сгорели в пожаре, поэтому собираться было не нужно. К длинному закрытому платью я успела привыкнуть, но сама мысль, что скоро можно будет носить обычную одежду, поднимала настроение. Дойдя до высокого забора, тянущегося к небу, я обернулась. Между заснеженными деревьями стояли небольшие домики, куда вели тоненькие тропинки. Похоже на сказочные поселения, если не знать, что происходит внутри. Пролетела ассоциация в голове. Это жуткое и одновременно прекрасное место вызывало странную смесь чувств. С одной стороны, были воспоминания о тех смертях, что я застала во времени продолжительного нахождения в общине. С другой, счастливые моменты проносились яркими картинками в сознании, вызывая легкую грусть. На лице возникла невольная улыбка от воспоминания, когда Малах рисовал сердечко на окне. Определенно, это лучшее, что случалось в моей жизни. Можно умирать со спокойной душой. Переплюнуть это будет невозможно, констатировал внутренний голос. За воротами стоял знакомый серебристый автомобиль. Даниил неловко топтался рядом с контрольным пунктом. Меня выпустили только после того, как прошлись металлоискателем вдоль всего тела. Несколько пар глаз следили за тем, чтобы я ничего не вынесла. Ждала я около получаса, успев прилично подмерзнуть. От предложения посидеть в будке, чтобы не отморозить себе ничего, я отказалась. Мужчины, выпустившие меня за территорию поселения, больше не казались такими дружелюбными. Они нагло пялились на того, кто больше не принадлежал общине. Казалось, лишь Даниилу плевать на наличие молодой девушки рядом. Он переминался с ноги на ногу, словно хотел, чтобы мы с Малахом уехали поскорее. Когда в воротах появился брюнет, на плечи навалилось облегчение. Он шел не один. Его провожал Виктор. Очаровательно улыбаясь, проповедник остановился совсем рядом. «Не мог вас отпустить, не простившись». Слова прозвучали так искренне, что я растрогалась. Виктор вдруг обнял меня. Из-за того, как резко это произошло, тело сковал ступор. Запах ладана, идущий от него, успокаивал. Проповедник, отстраняясь, произнес: «Заботьтесь друг о друге». «Был рад с вами познакомиться, Лина». Он указал на Малаха. Несколько медиумов оказались рядом. Брюнет посылал мне милые улыбочки, пока вдоль его одежды водили металлоискателями. Я хмурилась, глядя на его довольное лицо. Подбитая скула немного припухла. Небольшой синяк на ней только начал четко очерчиваться. Осмотр закончился, когда Виктор положил руку на плечо сыну. «Малах, в этот раз точно все амулеты на месте?» Брюнет усмехнулся и весело спросил. «Где я, по-твоему, могу его прятать?» За свой ответ он получил немедленную оплеуху от отца. Я закатила глаза. Малах обычно не врал. Он просто уходил от ответа. Так же, как сделал это и сейчас. О своих наблюдениях сообщать я не стала. Ибо от наличия на шее медиума подвески зависела его жизнь. Проповедник пробежался по мне пристальным взглядом и уточнил, проверяли ли меня. После утвердительных кивков по пальто вновь пробежались металлоискателями. «Доверяй, но проверяй!» Иронично появилось в голове. Хотя, глядя на хитрющее лицо Малаха, я бы на месте Виктора поступила бы так же. Покончив с проверками, мы, наконец, оказались в машине. Ауди задним ходом тронулась со скрипом с места. Малах вдруг остановился и потянулся в мою сторону. Пока я пыталась освободиться от его поцелуя, он довольно проворчал. «Забей на них, я и так держался до последнего». Бросив короткий взгляд на провожающего нас Виктора, я заметила, как тот обреченно вздохнул от очередной выходки сына. Малах посмотрел прямо на отца и с грустью в голосе сказал: «Буду скучать по нему». Сердце сжалось от его теплых слов, адресованных Виктору. Тех слов, что отец никогда не услышит от своего сына лично. Автомобиль вновь тронулся. Темные силуэты становились все меньше. Мы все не могли развернуться из-за нечищенной дороги. Казалось, что мы так и не уедем. Что-то обязательно должно случиться. Машину занесет, или она сломается. Или мужчины, провожающие нас взглядами, передумают отпускать тех, кто нарушал царивший в общине порядки. Но мы удалялись от поселения медиумов все дальше и дальше. Когда дорога расширилась, позволяя нам развернуться, Малах выдохнул. Добравшись до трассы, мы остановились. Брюнет начал шарить по салону автомобиля. Подвеска оказалась на его шее первой. На мой удивленный взгляд он произнес: «Договорился. Даниил скоро покинет общину, и ему кое-что от меня нужно». Повертев вторым спрятанным амулетом перед носом, произнес Малах: «Отец недавно признал Захарию преемником. Даниил немного в обиде». Спрятав серебристую рыбу обратно, парень вновь обыскивал машину. Сигарета оказалась в его зубах за одно мгновение. Я рассмеялась, пока брюнет ее поджигал. Он вопросительно приподнял бровь, на что от меня последовал ответ: «Ты, как всегда, побитый и сигаретой. Ничего не меняется». Малах нахмурился так, будто забыл про новый синяк на своем лице. Серые глаза посмотрели в зеркало заднего вида, выискивая ссадину. «А-а-а!» — протянул он довольно, делая затяжку. «Это Захария за то, что я решил уехать. Чувствую, сейчас он злится еще больше. В первый раз по лицу он меня не дубасил, только в живот». Опять стал милашкой, — думала я, наблюдая за его хорошим настроением. Машина заполнялась белым дымом. Запах сигарет проникал в легкие. Голова немного кружилась. Выкуривая вторую, Малах положил руку на мою ногу. «Черт!» Выругался он. «Это лучший день в моей жизни». Непонятная радость, царившая в машине, заставляла без перерыва улыбаться. Он посмотрел на меня, стараясь оставаться серьезным. «Нам нужно ехать, но я не могу рулить, лапать тебя и курить одновременно. Придется тебе помогать». Глаза закатились. «Если я поведу, то до дома мы не доедем. Придется выбирать, что важнее». Намекая на то, что нужно перестать курить, сообщил мой голос. Малах помотал головой с хитрой ухмылкой. «Лови, лови!» — резко воскликнул он, пока сигарета наклонялась все ниже. Не успев подумать, я потянулась к ней, не давая той выпасть и поджечь нас. Как только она оказалась зажатой моими пальцами, парень немного наклонился, делая быструю затяжку. А затем положил освободившуюся руку на руль. Второй сжал мою ногу. Я стукнула его по плечу, осознав, как легко он втянул меня в свой план. Мог просто попросить. «Можешь затушить ее об меня, если не согласна», — произнес он, явно радуясь происходящему. Серые глаза сосредоточенно смотрели на дорогу. Белый пейзаж перед нами. Надвое делило темное полотно асфальта. Изредка мимо проезжали встречные машины. Пушистые снежные деревья постепенно редели. Оставшийся путь, пальцев, держащих сигарету, периодически касались губы. Иногда вместо затяжки они целовали меня, а на лице их владельца появлялась улыбка, способная свести с ума.